вылечиться от бюрократии нельзя. Тем более, что она исключительно многолика. От бесчисленных званий, степеней, чинов, рангов до загадочной иерархии высших эшелонов, где часто за необъятной коллегиальностью и бесчисленными иерархическими ступенями невозможно найти конкретного ответчика. Сталин и его окружение отлаживали эту систему долго, тщательно, настойчиво, жестоко. Нужно сказать, что бюрократическая система, постепенно формируясь, воспитывала в соответствующем духе все общество. Люди стали ее частью. Более того, они привыкли к ней. И в ее отлаженности многие по сей день видят преимущество социализма. Вопрос этот непрост. Было бы неверным отрицать многое, что достигнут нами в социальной, культурной жизни страны. Всеобщая занятость, гарантированное социальное обеспечение, хотя и на очень низком уровне. Всеобщее образование довольно невысокого качества. Приобщение широких масс к азам духовной культуры, бесплатное, но и малоудовлетворительное медицинское обеспечение, низкие цены на предметы первой необходимости, исключительно невысокая стоимость за проживание в малоудобных государственных квартирах, по сути, бесплатная символическая оплата нахождения детей в пионерских лагерях, детских садах и яслях, целый ряд других существенных социальных завоеваний советского народа. Очень большой популярностью в народе пользовались акции правительства по снижению цен на продовольственные и промышленные товары. Пусть все это было на уровне чуть выше понятия всеобщей бедности, но сама тенденция постепенного, но неуклонного продвижения вперед вдохновляла людей. Я совсем не хочу объяснять это успехами сталинского руководства. Но самоотверженный тяжелый труд советских людей не мог не давать определенных плодов. В обществе не было широкой и всепроникающей коррупции, морального разложения значительных групп руководителей, во весь голос заявивших о себе через 2-3 десятилетия после смерти Сталина. Общая атмосфера была такой, что могло сложиться впечатление о нравственном здоровье и социальном благополучии общества. Тотальный бюрократический порядок как бы устраивал и широкие массы населения по нескольким причинам. В сталинское время выросло уже несколько поколений. Они не знали другого социализма, как и не знали в результате прочного идеологического занавеса реальной картины жизни в том мире. Подавляющее число людей искренне верили в беспросветность жизни рабочих в капиталистическом мире, в их непрерывное относительное и абсолютное обнищание, наслышались о свирепых тюремных нравах в государствах Запада, полном превосходстве СССР над свободным миром почти по всем параметрам. И такое представление было устойчивым. Оно всячески поддерживалось и мощным пропагандистским аппаратом. Нельзя не сказать, что тотальный бюрократизм для людей, которых воспитывали в духе несвободы, лжи, закрытости, по-своему удобен. Да, именно удобен. В жизни все расписано, определено, установлено. От работы, твердого заработка, до того, по какому поводу выражать восторг и восхищение, когда и что сеять, какой рапорт готовить наверх и так далее. Система заботилась обо всем. Давала окончательную оценку тому или иному произведению, фактам истории и современности, однозначно определяла, что хорошо и что плохо, с самого начала знала, что то или иное решение выступления вождя являлось историческим, она же обеспечивала в значительной мере уравнительное распределение. Тотальный бюрократизм одинаково удобен для исполнителей винтиков и для руководства на всех уровнях. Система способствовала формированию уравнительного элементарного мировоззрения. Расширение роли общественных фондов наряду со многим положительным часто уравнивало людей вне зависимости от их вклада в общее дело. На первый план все больше выдвигался не конечный результат труда, а должность, положение, ставка, попадание в номенклатуру. Профессор Оксфордского университета Алекс Дежонж В своей книге «Сталин и создание Советского Союза» высказал верное наблюдение о том, что диктатор создал совершенную тотальную пирамиду правления в целом.